Глава 4. Женить бы их на Тона. Похоже, что в последние годы правления Аменхотеп III, которому было уже далеко за 50, начал страдать от постоянных недомоганий. О его возрасте свидетельствует мумия. Она принадлежит человеку в возрасте не более 50 лет. Дважды царь Метани отправлял в Египет чудодейственную статую богини Иштар, видимо, надеясь, что она поможет Аменхотепу исцелиться. Весьма вероятно, что фараон вообще не отличался крепким здоровьем. Он родился, когда его отец, также человек весьма болезненный, был почти ребенком. В силу этого Аменхотеп имел очень мало шансов дожить до зрелого возраста, и ту же наследственную болезненность он передал своим детям. Ничего не известно о его дочерях, изображенных в росписях гробницы Юа и Туа, и весьма вероятно, что они умерли совсем молодыми. Мы знаем, что мудрый Аменхотеп, сын Хапу, был управляющим имение принцессы Сетамон, но эти сведения могут относиться и ко временам до того, как принцесса была изображена в гробнице Юа и Туа. Внешность юного принца Аменхотепа свидетельствовала о некоем нездоровье, а неправильная форма черепа указывает на склонность к эпилептическим припадкам. Дочь царицы Тиу, принцесса Бакитатон, названная в честь нового бога, похоже, также прожила недолго, поскольку ничего не слышно о ней после того, как принцессе исполнилось 12 или 13 лет. Когда Аменхотепу III исполнилось 48 или 49 лет, он, чувствуя приближение конца, должно быть, сильно тревожился по поводу того, кто станет его преемником. У него был только один сын, которому еще не исполнилось 12. Здоровье его внушало серьезное опасение, что он не проживет долго, и на нем династия фараонов закончится. Очевидно, принца следовало как можно скорее женить, чтобы он мог стать отцом, как только это будет физически возможно. Вспомним, что сам Аменхотеп III женился на Тиу, когда ему исполнилось 12 лет, а его отец, Тутмос IV, вступил в брак в еще более раннем возрасте. Следовало безотлагательно женить принца Аменхотепа, и фараон начал искать ему подходящую жену. Он знал, что у метанийского царя Душратты есть юная дочь, по слухам, симпатичная девочка. Кроме того, по целому ряду политических соображений подобный союз представлялся весьма перспективным. Как говорилось выше, Метани занимала пограничное положение между сирийскими владениями фараона, землями хеттов и Месопотамией. Поэтому уже несколько поколений фараонов брали себе невест из Метани. Так поступил Тутмос IV, уроженкой Метани была жена Аменхотепа III Гилухипа, и не исключено сама царица Тиу. Все это были политические браки ради благополучия Сирийской империи. Решив устроить свадьбу своего больного сына, фараон отправил посла к Душратте, чтобы заключить брак между двумя детьми. Ответ Душратты, благодаря счастливому стечению обстоятельств, дошел до нас. Царь Метани принял посла и был очень рад перспективе дальнейшего сближения двух стран. Из следующего письма становится очевидным, что принцессу сразу отправили в Египет, и, похоже, принц Аменхотеп немедленно женился на ней. Маленькую принцессу звали Тадухипа, но после ее прибытия в Египет она больше нигде не упоминается. Возможно, она умерла в юном возрасте. Судя по всему, после этого принц Аменхотеп женился на юной египтянке по имени Нефертити, которая и стала его царицей. Ее отец Аи принадлежал к высшей знати. Супругу Аи звали Ти, но, скорее всего, Нефертити была дочерью его первой жены, поскольку в документах Ти именуется главной нянькой и кормилицей, но не матерью Нефертити. самого Аи впоследствии называли царским тестем. Этот титул ранее неправильно переводили как «божественный отец», приписывая ему некий религиозный смысл. Обычно Нефертити и Тедухипу отождествляют, предполагая, что Ти и Аи были нереальными, а посаженными родителями чужеземной принцессы. Разумнее, однако, предположить, что Нефертити была египтянкой, ее выдали замуж за принца после смерти его первой жены Тедухипы. Недавняя находка подтверждает мое предположение. Судя по стилю исполнения и форме короны, статуэтка, безусловно, изображает Нефертити, а черты лица явственно свидетельствуют о том, что изображенная женщина — египтянка, а не иноземка. Ныне эта находка хранится в Берлинском музее. Ее фотографии еще не опубликованы. В гробнице Аи в Эль-Амарне имеется надпись, в которой он желает царице Нефертити вечно оставаться рядом с Эхнатоном. Здесь же говорится о ее красоте, нежном голосе, прекрасных руках. Поскольку египетские девушки обычно становились матерями в 13-14 лет, а Нефертити родила первенца спустя почти 5 лет после свадьбы, она, скорее всего, была на 2-3 года моложе принца. Вскоре после этих событий двор погрузился в траур в связи с кончиной Аменхотепа Великолепного, последовавшей на 36-м году его царствования. Царица Тиу взяла на себя управление государством от имени своего 13-летнего сына, который взошел на трон фараонов под именем Аменхотепа IV, а Нефертити стала его царицей.